Приор Роберт с важностью раскрыл перед девушкой Библию. Фортуната, положив руку на страницу, еле слышно проговорила слова клятвы. И Лейв, кипя негодованием, шагнул было к ней на выручку, но замер, стиснув зубы в бессильном негодовании. С горечью осознавал он, что никак не может оградить Фортуната от ее мучителей. Однако аббат спокойно и с твердостью отнял инициативу у Герберта. «Расскажи нам сама», — ласково предложил он девушке, «не спеша и не боясь ничего, что именно ты слышала вчера во время беседы. Говори, не смущаясь, мы верим, ты скажешь правду». Фортуната, набравшись храбрости и переведя дух, осторожно пересказала все, что помнила. Раз или два она умолкала, заколебавшись, надо ли что-то пропустить или пояснить. Катфаэль подметил, как левой рукой Фортуната стискивала запястье правой, покоившейся на открытом Евангелии, будто ладонью чувствовала ожог, и затем вновь принуждала себя говорить. «С вашего разрешения, аббат», — хмуро сказал Герберт, когда девушка закончила свой рассказ. «Когда вы опросите свидетельницу, я задам ей еще три вопроса, чтобы вполне прояснить дело. Приступайте». «У меня нет вопросов», — сказал Радульфус. «Девушка под присягой принесла нам обстоятельное свидетельство, и я его принимаю. Спрашивайте вы». «Первое», — отчеканил Герберт, подаваясь вперед в своем кресле и устремляя на девушку сверлящий безжалостный взор из-под кустистых бровей. «Слышала ли ты, как обвиняемый на заданный ему прямо вопрос ответил, что он согласен со своим хозяином, будто некрещенные младенцы не осуждаются на вечные муки?» Девушка, бросив взгляд на свою руку, прижатую к странице Евангелия, ответила почти шепотом. «Да, слышала». «Это и есть отрицание таинства крещения». «Второе. Отрицал ли он то, что род человеческий запятнан грехом Адама? Заявлял ли, что только благодаря своим делам человек достигнет спасения, а иначе будет осужден?» «Да», — осмелев сказала девушка, — «но он не отрицал благодати. Благодать — это возможность выбора». Герберт, сверкнув глазами, поднял руку. «Он говорил, что спасение зависит от дел человеческих. В том и состоит отрицание благодати». «Третье. Не признавался ли он, и неоднократно, что не верит сказанному святым Августином об избранных и отверженных?» «Да», — сказала Фортуната очень медленно и осторожно. «Он говорил, что если святой так написал, он ему не верит, и что сам он, не будучи силен в науках, не читал святого Августина. В самом ли деле святой написал те слова, на которые ссылаются священники?» «Довольно», — прервал девушку Герберт. «Свидетельница подтвердила все пункты обвинения. Вам предстоит дальнейшее рассмотрение дела». «Я считаю, — сказал аббат Радульфус, — нам следует объявить перерыв и поговорить в узком кругу. Свидетели могут идти. Ступай домой, дочь моя, и не жалей о том, что сказала правду, ибо правда сама по себе есть благо. Идите все, но знайте, что скоро вы опять понадобитесь. А ты, Элейф?» Юноша с бледным от ярости лицом, с решимостью во взоре, неотрывно глядел во след уходящей Фортунате. «Ты наш гость. Не вижу причины, почему бы нам не поверить тебе на слово». Радульфус видел, как Герберт застыл в своем кресле, всем видом выражая неодобрение, но продолжал еще настойчивей. «Пообещай, что ты не покинешь аббатство, пока не решится твое дело. И гуляй себе свободно, где хочешь». И Лейф, будто не слыша, смотрел, как Фортуната переступила порог и исчезла за дверью. Конан и Олдвин уже успели уйти. Они с легким сердцем направились домой, радуясь, что дело их теперь в надежных руках. Заезжий прелат, рьяный защитник истинной веры, не собьется со следа, если учует запах ереси. Наконец юноша взглянул на аббата, твердо, но с почтением, и сказал, не торопясь: «Да, милорд, я обещаю находиться в аббатстве до тех пор, пока с меня не снимут обвинения и не отпустят на все четыре стороны». «Тогда иди, пока тебя опять не позовут. А сейчас», — Радульфус поднялся с места, — «устроим перерыв. Принимайтесь каждый за свое дело и не забывайте, что нынешний день посвящен святой Уинифред. Святая также будет свидетельствовать о всех наших делах, и дурных, и добрых. «Я прекрасно вас понимаю», — сказал каноник Герберт, когда они остались одни в покоях аббата. Наедине с равным он позволил себе расслабиться. Все рвение его куда-то испарилось. Каноник сидел с утомленным видом. Не чуждый ошибок, не молодой человек, озабоченный делами веры. Удалившись от мира, или, вернее сказать, почти не общаясь с ним, вам трудно осознать реальную опасность, которая кроется за искажением истинной веры. Согласен, в ваши края еще не заглядывали сеятели ложных учений, но они неподалеку. Пагубный соблазн надвигается с востока. Я опасаюсь, что едва ли не каждый побывавший там путешественник приносит семена ложной веры, пусть даже бессознательно. И семена эти способны прорасти и пустить корни здесь. По всей Фландрии, Франции, Норрейне и в Ломбардии бродят лжепроповедники, восстанавливающие народ против Святой Церкви и нас, священников. Они кричат повсюду, что мы жадные и продажные, и что апостолы-то жили в бедности. В Антверпене некий Тачельм повел одураченные им толпы грабить церкви, выносить из них драгоценную утварь. Во Франции, в самом Руане, разглагольствуют о том, что священники должны быть бедными и требуют перемен. Отправившись на юг с поручениями от архиепископа, я наблюдал, как искры ереси вспыхивают повсюду, разрастаясь в неукротимое пламя. Это не просто ошибочные и безобидные умонастроения. В Европе манихейская ересь распространена настолько широко, что становится чуть ли не новой религией. Так стоит ли удивляться моему ужасу при виде тлеющего уголька? Даже от ничтожной искры может разгореться пожар. «Согласен с вами», — ответил Радульфус. «Надо постоянно быть начеку. И однако всякий человек должен представать перед нашим взором в наготе истины, а мы спешим набросить на него балахон еретика. Едва только слово это произнесено, человек становится невидимым, причем навсегда. Но с кем вы сейчас боретесь? С лжепроповедником, искусителем толп, с безумцем, сеющим смуту ради корыстных целей? Нет, ничего подобного вы здесь не найдете. Перед вами юноша, который чтит память покойного хозяина и отстаивает его убеждения, дабы сохранить незапятнанным доброе имя почившего. Допускаю, выпивка развязала ему язык. Вчера за ужином, подогретый винными парами, да и сегодня утром на капитуле, он говорил, возможно, не вполне то, что думает в действительности. Неужто и мы последуем его примеру?» «Нет», — веско произнес каноник Герберт, «мы будем руководствоваться исключительно благоразумием. Вы правы, перед нами не смутьян-безумец, а честный трудяга, искренне преданный своему хозяину и уважаемый всеми соседями. Но разве вы не видите, насколько от этого возрастает опасность? Когда ереси проповедуются отъявленным злодеем, искушение невелико. Но когда их по сердечному убеждению распространяет человек с безупречной репутацией, тут-то и заключается истинный соблазн. Вот отчего я боюсь этого юнца». «Не объявляет ли нынешний век еретиком того, кого еще 100 лет назад почитали как святого?» — холодно осведомился аббат. «И наоборот, тот, кого считали еретиком, не объявляется ли последующими поколениями святым мучеником? Вот почему необходимо тщательно подумать, прежде чем обвинять кого-либо в ереси». «Мы не вправе пренебрегать своим долгом», — вновь становясь резким, ответил каноник. «Опасность перед нами, и мы обязаны ей противостоять, иначе сражение будет проиграно. Не дадим же семенам зла пустить корни на нашей земле». «Но, по крайней мере, надо отличать зерна от плевел», — сурово проговорил Радульфус. «И помните, что там, где нет злого намерения, заблудшего можно спасти, прибегнув к доброму совету и вразумлению». «Либо отсечь больной член, если вразумление не исцеляют», — со злобной решительностью отозвался Герберт.